новые веяния в экзегетике в XII веке. Сходство методики и еще в большей мере сходство ментальности, самого настроя сочинений и самовосприятие еврейских и христианских комментаторов требует объяснения. Вероятно, новые веяния проявились сперва в одном, в данном случае в еврейском лагере, и оттуда проникли в другой. Однако это объяснение, придающее решающее значение еврейской учености, вызывает сомнения с исторической точки зрения. Как правило, новая ученость и новый образ мыслей не произрастают сами по себе. Их корни следует искать в общем процессе перемен. По замечанию Ицхака Беэра, религиозная литература каждого народа и каждой эпохи выражает некоторое отношение, положительное или отрицательное, к исторической действительности. Эта установка применима, разумеется, не только к религиозной литературе, но и вообще ко всей творческой жизни данной эпохи. Главное – учесть тот контекст, из которого вырастает новая экзегетика в обоих станах, и понять, как она соотносится с исторической реальностью того времени. Иначе говоря, почему именно тогда произошли столь радикальные перемены в сфере толкования Библии? Почему комментаторы и у евреев, и у христиан обратились именно к прямому смыслу текста? Чем объяснить это сходство в выводах и в самом образе мыслей между представителями обеих конфессий? И еще один вопрос. Ограничились ли указанные культурные явления сферой библейских комментариев, или же они были только частью более общих культурных сдвигов, проливающих свет на культурные процессы того времени? Ниже мы проанализируем несколько современных версий, призванных объяснить становление новой экзегетики в XII веке, с тем, чтобы выявить наиболее убедительную из них. Предварительно заметим, что различные объяснения не обязательно исключают друг друга. Они могут и сосуществовать.